Только на следующий день после того, как ее на джипе привезли назад в Фензу, да и то уже ближе к вечеру, Кейт наконец-то поняла, что ей удалось совершить невозможное, и в том числе, как открылось ей только теперь, проехать на верблюде по минному полю. Когда она вошла в бар отеля «Маджестик», все сидевшие там журналисты негромко захлопали ей. «Хорошо, что никто не предупредил меня, что это невозможно», — подумала Кейт, «иначе я бы даже и не пыталась ничего предпринимать». Свою статью, которую она назвала «Один день на фронте», Кейт начала с описания того, как выглядит поле боя после только что закончившегося сражения. В воздухе над светло-желтым песком кружилась туча белых бумажек. Еще до того, как сюда слетели стервятники, арабские мародеры ограбили всех погибших, срывая с них часы, вытряхивая карманы и бумажники в поисках денег. Чековые записные книжки, разные документы валялись разбросанные по песку. Еще вчера драгоценные письма от любимых, фотографии жен, невест, детей, родителей — все это валялось теперь на земле, а изображенные на снимках лица улыбались неизвестно кому. Скотти был в восторге от этой статьи. «Я же говорил, что она обязательно пришлет нам что-то необычное. Но чтобы добиться интервью у этого распроклятого короля...» Он повернулся к секретарше. «Отправьте ей телеграмму и немедленно. Поздравляю с сенсационным материалом Абдулле. От всей души целую. Скотти Глоб». И он стал читать статью Кейт дальше. «Господи боже, я ей не говорил, чтобы она кого-нибудь убивала. Надо переписать все от третьего лица. У корреспондентов не должно быть оружия. Надо ее отозвать, пока она не влипла там в какую-нибудь скверную историю». Статья Кейт перепечатывалась газетами и журналами во всем мире. Для умного и восприимчивого читателя в ней содержалась всего одна мысль. На войне убивают. Глава сороковая. Возвратившись в Англию, Кейт обнаружила, что успела стать своего рода достопримечательностью, даже небольшой знаменитостью. «Господи, она же ужасно выглядит, а похудела-то как», — подумал, увидев ее Скотти, и дал ей 2 недели отпуска. Кейт решила провести это время в Нью-Йорке с Джуди. Джуди теперь занималась рекламой не только мод, но и книг, и знаменитостей. Последние 2 года она просто процветала. Кейт оглядела просторную, наполненную светом и воздухом гостиную в новой квартире Джуди, выходившей окнами, из которых с такой высоты открывался прекрасный вид, на 57-ю Восточную улицу. «Этот бухарский ковер обошелся ей не меньше, чем $7000, — подумала Кейт, — напротив нее. Откинувшись назад и заложив руки за голову, в кресле на бронзовых ножках с расшитой обивкой и резными, причудливо изогнутыми ручками, инкрустированными сверху слоновой костью, сидела Джуди. Она говорила: «Теперь, Кейт, ты должна написать книгу. Ты добилась определенной известности, но если ее не поддерживать, то долго она не сохранится. Книга всегда полезна для престижа, даже если и не всегда добавляет что-нибудь на твой счет в банке. Ты вела дневник, когда была на войне? А записи в блокнотах у тебя сохранились? Ну, ты преврати их в книгу, тоненькую, скажем, не больше 60 000 слов. Оставайся завтра дома, будить утром я тебя не стану, и напиши краткое резюме. А вечером, когда я вернусь, я его посмотрю. Ты сможешь его написать. Садись прямо сейчас и напиши 3 простых предложения, о чем будет твоя книга». Подумав минуту-другую, Кейт вытащила из темно-коричневой сумки от Гуччи блокнот, набросала в нем несколько фраз, потом вырвала страницу и протянула ее Джуди. Джуди взглянула и торжествующе заявила: «Прекрасно. Теперь вначале преврати эти 3 предложения в короткое резюме, а потом разверни резюме в несколько глав. А теперь представь себе, что ты уже знаменитая писательница. Приглашаю тебя на ужин». «У Кейт, безусловно, есть талант», — думала Джуди, «но, похоже, она сама не в состоянии найти ему применение. Ей нужен кто-то, кто тянул бы ее вверх, а не толкал бы вниз, как поступали, кажется, все мужчины, какие были в ее жизни». Впрочем, должна была признаться себе Джуди, иногда Кейт как будто специально напрашивалась, чтобы ей хорошенько врезали. Но в этот раз она все-таки держалась гораздо лучше и оптимистичнее, чем во время предыдущего приезда. Вечером следующего дня Джуди немного посидела над написанным Кейт резюме, немного поколдовала, слегка изменила структуру, а потом сказала: «Отлично, теперь я могу это проталкивать. Назовем так: «Женщина на войне».» Она вынула из сумочки небольшой, завернутый в красивую бумагу пакетик и бросила его Кейт. «Подарок». Кейт одной рукой поймала его, развернула, открыла коробочку от Тиффани и увидела квадратный 2 на 2 дюйма темно-синий кожаный футляр, внутри которого были тоже квадратные маленькие золотые часы с циферблатом, покрытым темно-синей эмалью. «Будильник», — чтобы ты начала писать книгу на следующее же утро после приезда в Лондон. Но у меня совершенно нет времени, — запротестовала Кейт, — да и работа отнимает все силы. Поставь его на 5 утра, сделай себе чашку быстрорастворимого кофе и печатай 2 часа до работы. И так каждый день, без пропусков и поблажек. Нет, не вечером после работы, потому что ты тогда будешь вымотана. Ну, хорошо, хорошо, по воскресеньям можешь не работать. Но если ты будешь стучать по 1000 слов в день, то даже с учетом переписываний ты закончишь книгу самое большее за 4 месяца. Начать трудиться над книгой оказалось непросто, потому что сразу же по возвращении Кейт в Англии Скотти впряг ее в работу. Однажды утром, войдя к нему в кабинет по его вызову, она увидела, что Скотти стоит, как обычно, возле своей рабочей полки, ругается, пытаясь одной рукой на ощупь отыскать очки. Он никогда не надевал очки, когда писал или читал, но думать без них он не мог. Задумываясь о чем-либо особенно сильно, он обычно начинал их протирать. Так что если Скотти срывал у себя с носа очки, вытаскивал из кармана грязный платок и начинал яростно тереть им стекла, значит, он собирался высказать что-то неожиданное и потрясающее. «Я хочу, чтобы ты перестала воображать себя знаменитостью и снова занялась бы интервью. Я не хочу, чтобы ты навсегда осталась в роли военного корреспондента. Поезжай-ка и возьми интервью у той женщины, которая убила своего извращенца мужа и которую только что оправдали. Даю тебе 700 слов». «Я не могу», — выпалила пораженная Кейт и удивленно уставилась на Скотти. «Почему?» Скотти отвернулся и полностью переключил внимание на лежавшую перед ним газетную полосу. Кейт подумала и решила, что у нее нет достаточно уважительной причины, по которой она могла бы отказаться от этого предложения. Возможно, такое интервью было бы даже сейчас полезно ей самой. Книга Кейт вышла в июне 1967 года. Она вышла в свет одновременно в Англии и в Соединенных Штатах, где Джуди обещала сделать ей рекламу. Кейт появилась в Нью-Йорке в квартире Джуди поздно вечером. Она прямым ходом направилась в ванну и, скрывшись за пеной шампуня, принялась изливать душу. «Какие же там в аэропорту свиньи? Они потеряли мой чемодан, в котором у меня лежит платье специально для выступления по телевидению. А когда я им сказала об этом, мне дали какой-то бланк, попросили заполнить, а потом вручили мне зубную щетку и 2 пары бумажных трусиков. Вряд ли я могу появиться в этом на экране». «Ну, не знаю», — ответила Джуди, вытаскивая блокнот из своих пурпурно-красных брюк от Курриджа. Кейт тем временем с головой погрузилась в воду, и на поверхность вылетали только пузырьки с непристойным звуком лопавшиеся. Когда над водой снова появилась голова Кейт, с которой стекала пена, Джуди начала составлять список предстоящих им дел. «Пока эти недотепы в аэропорту Кеннеди будут искать твой чемодан, давай купим тебе что-нибудь в дорогу. Завтра пройдемся по магазинам, но помни, чем меньше ты возьмешь с собой, тем лучше. Пару каких-нибудь легких платьев, чтобы надевать их по вечерам и ходить в них на юге. Один хороший костюм, и к нему не меньше 7 блузок. Одной не хватит, у тебя не будет времени каждый день стирать ее. Бери синтетические, а не шелковые, тогда их можно будет стирать прямо в раковине в гостинице. И купи какую-нибудь бижутерию и шарфики или косынки. Марго Фонтейн ездит вообще без багажа, в одном черном костюме. А между встречами по дороге в машине она то поднимает воротничок вверх, то опустит его, то расстегнет пару пуговиц, то нацепит другие серьги, наденет шарфик или снимет его. У нее их с собой полно в дорожной сумке, и в результате создается впечатление, будто она переодевается по 6 раз на дню. «Ты что, хочешь, чтобы у меня появился комплекс неполноценности еще до начала?» — раздался возмущенный возглас из ванны. «Я не прима-балерина. Я приехала, чтобы рассказать, что я видела на войне. Никто от меня не ждет, чтобы я выглядела как манекенщица на демонстрации мод. Нет, ждут!» — совершенно серьезным тоном возразила Джуди. «Все женщины, которые будут приходить на встречи с тобой, запомнят прежде всего, во что ты была одета. Если ты будешь скверно выглядеть, то чего ради им тебя слушать?» Она подлила в ванну еще шампунь и добавила. «А что касается комплекса неполноценности, то подожди, пока мы приедем на западное побережье. Там все помешаны на том, чтобы хорошо выглядеть. У всех постоянно безукоризненная улыбка на лице и безукоризненная прическа в любое время суток. Хотелось бы, чтобы там твоя уверенность в себе не поколебалась, ладно?» Кейт ругнулась, отбросила мокрые волосы назад, пригладила их рукой и потянулась за шампунем. Джуди украдкой скосила на нее взгляд. «Не трогай-ка волосы. Откинь их снова назад. Пока они мокрые, можно прикинуть, как тебе больше идет. Кеннет завтра их подрежет. Скажи ему, чтобы убрал волосы с лица. Тогда станут видны твои зеленые тигриные глаза». Она увернулась от брошенной в нее мокрой губки. «Господи, совсем как в школе. Да, возьми еще с собой пару удобных туфель на низком каблуке и эластичный бинт. В поездке придется следить за ногами, как пехотинцу на войне. Что еще? Баночку витаминов, глазные капли, если не хочешь, чтобы после долгих перелетов у тебя были красные глаза. И мужской дезодорант, он сильнее, а в телестудиях бывает иногда чертовски жарко».